Мистер Майк. Я себя ущипнул. Больно, до синяка. Обычно народ прикалывается. Ущипни себя, может, померещилось, во сне приснилось. Но я-то вправду решил, что сплю. Еще мальцом по ночам видел всякую небывальщину. То бабулю катаю на крутой тачке, то ползу по долине смерти в одних трусах, то лазаю по развалинам Теотиокана, древнего города в Мексике, то курю гашиш на Амазонке, то ношусь по бурному морю с красоткой в Гвиане. Вот и добрый самаритянин с пивасиком, жильем и работой в охране, мне просто привиделся, не иначе. Нет, не сон, все так и есть. Вон тот парень в зеркале, в черном пиджаке, в белоснежной рубашке, это я, сука, чтобы мне сдохнуть. Вот бы выскочить вон, сесть на поезд, примчаться к поганой мадам Майк, точнее, бывшей моей, глаза испрыснуть бесстыжие, пофорсить, покуражиться. Любуйся, падла, гляди, змея. Ты в канаву меня столкнула, а я выбрался жив-здоров. Чистый стал ответственный, начальник охраны. Как тебе это, а, съела? И костюм у меня, и зарплата, и авторитет. То ли еще будет. Раз уж так фишка легла, я на этом не остановлюсь. В люди выбьюсь, тебя не спрошу. Хочешь, не хочешь, принимай, мистер Майк вернулся. Только вспомнил я, что мадам свалила и адреса не оставила. Была да вся вышла. Опять-таки, взаправду, не по приколу. Выгнала она меня, выставила. Я 2 недели с горя бухал, а потом явился вещички свои прибрать, но не тут-то было, облом. Все вывезла, все вынесла и растворилась. Успела, гнида. Привет семье. Позвонил к соседке. Та отперла, ни жива, ни мертва. Дрожит, блажит, ничего не знаю. Ну, я убеждать умею, добился-таки правды. Оказалось, за мадамой явился жираф в темных очках, брюнет на авто с тонированными стеклами и кожаными сиденьями беж. Приятный такой господин, обходительный. В Эльзас они срыгнули. В Эльзас. За 1000 километров. По интернету снюхались, чтобы их. И ведь сам я, дурак, виноват. Сам эту сучью идею ей подал. Кто меня за язык тянул? Достала как-то раз меня стерва. И жизнь-то я испортил, паразит, нахлебник, раздолбая алкаш. И лучше б она утопилась, ногу сломала, повесилась, чем со мной познакомилась. Я и не выдержал. А ты на сайте мозгов.нет себе хахаля поищи. Брякнул, чтоб поддеть. И найду. Спасибо, что подсказал. По-любому лучше тебя будет, отрезала мадам. Она работала продавщицей в магазине одежды больших размеров. Я хоть и здоровенный, однако познакомились мы с ней не в примерочной кабинке. Был тогда в увольнительной, зашел в бар на ночь глядя, а там эта тёлка с подружками тусит. Крашеные блондинистые кудряшки, светлые глазюки густо-черным подведены, вампирский взгляд. Тонкое, опасное, точно лезвие. Пошла она, пошатываясь к стойке, набралась изрядно. Ножки соломинки подломились, и плюхнулась красотка прямо ко мне на колени. А дальше, ну, как бы сказать, попроще. Все нутро во мне перевернулось. Сидит она, легонькая, будто кузнечик, лодыжки узкие, на вид девчонка совсем. Одной рукой кудряшку крутит, другой за шею меня обняла. Я и сомлел. Вот она, думаю, девушка моей мечты, козлина я последний. «Прости, боец лепечет, я не хотела, а ты такой интересный». Глянула прямо в глаза, так и прожгла. Зрачки, черные дыры. Ей 26 равнялось, но я бы ей не дала 16. Ладно, 20 куда ни шло. Личико в ней было помятое, бухая ведь. Гладит меня по груди, а я думаю. Откуда девка знает, что я военный? Плечи широкие, гимнастерка. Мне б сообразить, что сучка на войне повернута. «Охотно прощаю, красавица, — говорю, — сиди на здоровье». До Натали принцесса в своем имени так на «Т» налегала, будто буквы две, а не одна. У меня было много баб. Всех цветов, всех видов и мастей. Пока в армию не попал, больше недели ни с кем не встречался. А в армии мне и часа хватало. Наверное, сотню трахнул не меньше, но ни разу не ползли у меня мурашки по всему телу, как при первом ее касании. Пивасик отставил, поднял ее бережно на руки и понес. Боялся, что разобью, будто она стеклянная. Подружки за мной семенили, хихикали, прям жених невесту тащит. Тушь у ней потекла, помада размазалась. Наталья поцеловала меня прямо в губы, ну и пошло-поехало. На ночь остался, да так и не расставался с ней до конца увольнительной. Она мне сама прошептала: «Любимый, перебирайся ко мне насовсем». Я ей честно сказал: «Зачем тебе с таким связываться? Меня аж угонят далеко, не скоро вернусь. Придется тебе одной сидеть, ждать да терпеть, хорошего мало». А она мне: «Знаю, но мне плевать». Такая храбрая, ресницами захлопала, целует, милует. «Мне все равно, слышишь, как сердце бьется? Я буду с тобой везде и всегда». Я и поверил, рассеропился, увяз по самые уши, в сети попал. На самом-то деле, на моем месте мог быть любой другой, кто угодно, лишь бы военный. Она в вояках души не чаяла, только о них и мечтала, ими одними жила. Ее прямо в дрожь бросала при виде формы. То есть ей, конечно, нравились мои мускулы, татуировки. Она смеялась, когда я поднимала ее как пушинку, но больше всего Натали заводил запах крови. Она обожала игру со смертью, грохот артиллерии, взрывы, крики. Когда я возвращался из очередной командировки, она долго-долго с упоением обнюхивала меня, руки, ворот, все швы камуфляжа. Наслаждалась, представляя жестокую бойню. Даже песок пустыни с моих ботинок был ей дорог. Она с гордостью говорила подругам: «Мой парень — настоящий мужчина, сильный, выносливый. Он служит родине, спасает нас от врагов». Признаюсь, без стыда, мне было приятно, что Натали меня ценит. Всякий раз приходила встречать меня на вокзал при полном параде. Завивка только из парикмахерской, глазки подведены, губки, бровки нарисованы. Обнимет меня, поцелует, а сама оглядывается: «Видишь? Все нам завидуют, мы тут самая красивая пара». Я верил, что она меня любит. Похоже, и она верила. Пару месяцев, может, год. Разминала мне плечи, ласково стирала пот со лба, называла своим суженым, женихом. Я пытался ей втолковать, что война — дело грязное, подлое. Мне в ту пору уже многое не нравилось. Ненавижу штабных крыс, что хлопочут только о чинах и висюльках. Готов порвать уродов, которые запросто пошлют тебя на противопехотные мины, потому что кто-то координаты перепутал или просто ступил. Однако Натали слышать ничего не хотела, затыкала меня, не успевал я и рта открыть. «Что с тобой? Перестань, такие мысли до добра не доведут». У нее все просто. Добрые и злые, наши и чужие, сильные и слабые. Либо черное, либо белое, других цветов нет. Никакого, сука, компромисса, никаких сомнений. После очередного рейда я не выдержал. Передать нельзя, что мы там творили. Такого наворотили, как последние подонки. Эти сволочи сперва приказывают никого не щадить, а потом говорят: «Забудьте», будто человека можно переключить как робота. Никакой долг, никакой патриотизм, никакой антитерроризм не может оправдать подобной херни. Я на это не подписывался. Само собой, мой рапорт никому не понравился. Ни верхним, ни нижним, ни дальним, ни ближним. Рельцы у всех в пушку, правда, глаза режет. Начали под меня копать. Сплошные замечания, взыскания, придирки, наряды и губа. Мол, заткни свою пасть. Я только и делал, что сортиры драил. Понял, мне не жить. Либо загнобят в казарме, либо под пулю подставят. Ну и слинял по-тихому. Подавитесь своей присягой. Засуньте дисциплину, субординацию, национальную гордость себе в задницу. Натали сразу почуяла неладное. Еще на платформе сдвинула брови, нахмурилась. Я усадил ее на скамейку. «Послушай, лапочка, мне нужно сказать тебе одну вещь. Забирай мою форму и делай с ней что хочешь. Хоть на тряпки порви, хоть выброси к черту. С меня довольно. Я ухожу и посылаю армейских засранцев куда подальше». Помрачнела, долго молчала, ручки задрожали, губки скривились. Наконец топнула ножкой и проговорила испуганно: «Нет-нет, так нельзя, ты не должен. Дезертирство — преступление, которое карается по закону. Тебя поймают, осудят, посадят в тюрьму. А как же я? Ты обо мне подумал?» «Военная полиция, суды, бумажные разборки — это все сказки для маленьких. Армия не станет разоряться ради одной паршивой овцы. Там и без того говна навалом. Никто меня не будет ловить и судить. Пришлют пару повесток с угрозами и пойдут себе лесом. Я взял ее за руку, мы пошли к ней домой. За всю дорогу она не проронила ни слова, упорно глядела в землю. Чужая, холодная. Всю душу мне вынула, никаких оправданий не слушала. Хоть я и распинался. Лапочка, не я преступник, а уроды, которые нас туда отправляют. Понадеялся, что со временем Натали все поймет. Мой друг, моя жена, вторая половина. Но она даже не пыталась встать на мое место. Заладила, как ты мог, мне стыдно за тебя, ты меня опозорил, ты меня разочаровал. Ночью в постели, когда я захотел ее приласкать, раздраженно сбросила мою руку и отвернулась к стене, зашептала опять. «Как ты мог? Нет, как ты мог?» Достала меня эта песня, я в ярости схватил Натали за плечи и принялся трясти. В конце концов, что для нее важнее, муж или мнение каких-то имбецилов? «Но чем я тебе не угодил? Чего ты стыдишься?» Того, что я ни под кого не прогибаюсь, не умею молчать, не терплю их подлостей. Запомни раз и навсегда, Натали с двумя «т». Кровь проливать — это тебе не ногти красить. Я не манекен, чтоб форму носить и берет нахлобучивать. Не желаю ни убивать, ни умирать. Я жить хочу, жить с тобой, дура ты моя ненаглядная. Должно быть, я помял ее, сделал больно. Она так странно взглянула на меня и заплакала. Все, конец. С этой минуты я потерял ее навсегда. Но не понял баран, что натворил. Решил, что достучался до Натали, добился ответа, чувства, мол, лед тронулся, ничего подобного. Она так меня и не простила. Я принялся гладить ее по голове. «Не плачь, малыш, все уладится. Вот увидишь, я не просто пушечное мясо. Я найду свое место в жизни. Ты не пожалеешь, что связалась со мной». Натали жалела об этом еще тогда, на скамейке. Ничего у нас не срослось. Ничего не вышло. Хоть я и засунул гордость подальше, на работу меня упорно не брали. Ни в охрану, ни в бар вышибалый, ни в распоследний бардак. Я не смог устроиться даже разносчиком пиццы, даже грузчиком в супермаркете. «Нет, нет и нет», — отвечали мне. «Дезертир, человек ненадежный», — пустился в рассуждение хозяин ларька на углу нашей улицы. «Они боятся, что ты сбежишь при малейшей трудности. Кладешь с прибором на общество, никого не уважаешь. Так приготовься к полной независимости, брат». Пришлось мне по рынкам таскаться, разгружать машины, ставить и разбирать лотки и палатки, грязь гребать за всеми. До чего докатился? Мусорщик, поденщик. Еще наймись писсуары протирать. Думаешь, я о таком мечтала? — злилась мадам. Когда работы по утрам не было, я замечал, как старательно красится и наряжается Натали. Взвивался от ревности, как без этого. «Что, у меня глаз нет? Не вижу, сколько помады красной изводишь. Ты одеждой торгуешь или себя предлагаешь, а? Может, скоро и на панель пойду, нужда заставит. Ты же у меня шланг шлангом». День ото дня Натали презирала меня все сильней, но выгнать не решалась, побаивалась. Стоило мне подняться, приблизиться, заглянуть ей в глаза, визг смолкал, она бледнела и молча выходила из комнаты, будто кто дернул стоп-кран. Со временем до нее дошло, что сила на ее стороне. Вот тогда она и заявила мне сухо: «Я заслуживаю лучшего. Катись-ка ты отсюда, чтоб духу твоего не было, и вещи чтоб забрал до выходных». Теперь Натали смотрела мне в глаза с угрозой, так обидно было. Я согнулся, будто она мне по яйцам вмазала. Внезапный апперкот, все кончено. Мадам свела счеты, нанесла последний удар, указала на дверь. Больше никогда не поцелует меня, не приласкает, не возьмет за руку. Паршивый дезертир на такое право не имеет. А ведь я любил ее до дрожи, до сумасшествия. «Теперешний мистер Майк пришелся бы тебе по вкусу, лапа моя, начальник охраны. Это тебе не комар чихнул, уважаемый человек в костюме и при деньгах. Ладно, с деньгами пока что туго, но это дело времени. Главное — сделать первый шаг. Дальше буду расти, как на дрожжах. Терпение и труд все перетрут». «Мистер Майк», — в дверь кто-то постучал, — «открыто». «Спуститесь к Жану, он ждет вас в холле. Ему срочно требуется ваша помощь». «Уже иду, сию секунду». «Все-таки жаль, что мадам Майк меня не видит. Укатила в кальмар с какой-то обезьяной, ну и ладно. Совет да любовь. Живите долго и счастливо. Если скажу, что забыл Натали, солгу. Перед Богом, хотя где он там сидит, не знаю, и перед зеркалом не стану кривить душой. Каждую ночь она мне снится. Раньше я ее ненавидел, теперь просто тоскливо. Уже легче, не так больно. Зато не влюблюсь больше никогда, обломитесь. Проехали. Пусть молодое поколение мается. Мне от баб нужно, сами знаете, что и только». «Сейчас у меня одна беда, одна заковыка. Жан велел с костюмом галстук носить, а я его завязывать не умею.